Глава 20. Дворец Совета Инквизиторов был огромен. А войдя в зал, я ощутила себя маленькой и потерянной девочкой. Даже Инна прильнула ко мне. Малыши обступили ее, а она приобняла их крыльями. За нашими спинами стоял Арл, положив мне руки на плечи. Перед нами стояла трибуна с высокими деревянными креслами, на которых сидели 5 инквизиторов с высшим в центре. Они тихо переговаривались и смотрели на нас. Был среди них и Вейн. На его губах играла кривая усмешка. После непродолжительных переговоров встал инквизитор, сидевший по правую руку от высшего. «Лорд Арл Рейнер, почему вы сразу не сообщили о нахождении природной драконицы?» Арл выступил вперед и, прямо смотря на собравшийся совет, произнес: «Любой, находящийся в моем положении, поступил бы так же. Зная о ситуации в Инквизиции и Совете, я стоял на защите интересов природной драконицы и своего рода». Инквизиторы переглянулись. Вставший оглянулся на высшего. Тот кивком приказал ему сесть, а сам обратился к Арлу. «Вы понимаете, что поставили под удар свой авторитет? Вас выгонят из Инквизиции. Объясните, что вы имеете в виду, говоря о защите своего рода. Какое отношение драконица Инны имеет к вам?» «Прямое», — уверенно заявил мой инквизитор. «Инны по рождению является членом моей семьи». В зале суда начались переглядывания и перешептывания. «Есть доказательства?» — глухо и недоверчиво поинтересовался высший. «Вы понимаете всю ответственность ваших слов, лорд Арл? Если вы сейчас не сможете доказать вашего родства, то, даже имея самые лучшие рекомендации от меня, вы не сможете остаться в Инквизиции. Более того, вас никто не возьмет на работу. Дракон, запятнавший свою честь ложью, заслуживает лишь презрения». «У меня есть метка с книги родов драконов», — громко провозгласил Арл. «Покажите!» — с места воскликнул Вейн, чем заслужил хмурый взгляд высшего инквизитора. Вейн проглотил, готовые еще вырваться слова. Лорд Элион выждал, пока в зале вновь установится тишина, и медленно проговорил: «Подойдите ко мне, лорд Арл. Я хочу видеть метку». Инквизитор направился к высшему, по пути перевоплощаясь. Протянул ему лапу. Тот внимательно ее изучил. Наклонился, смотря на Инны. «Мне достаточно доказательств». Арл принял человеческий облик. Вейн на своем месте заелозил. «Лорд Высший Инквизитор, каким образом Арл Рейнер достал эти доказательства? Ведь всем известно, что попасть в закрытый город жрецов невозможно». Высший недовольно покосился на Вейна и кивнул Арлу. «Ступайте к своим». «Но...» — начал Вейн. Высший глянул на него уже пронзительно. «Я знаю о том, как лорд Арл получил метку. Мне уже доложили жрецы о проникновении. Мало того, я вам скажу, что никто из сидящих здесь не сможет повторить подобный опыт. Да, я должен был бы наказать лорда Арла за подобное своеволие и даже собирался это сделать, но после открывшихся фактов я принимаю во внимание, что он делал это из благородных намерений и желая защитить члена своего рода. Вы все знаете закон. Семья на первом месте. И только семья дракона». Он отвернулся от Вейна и снова посмотрел на моего инквизитора. «Я с уважением отношусь к тому, что вы сделали, лорд Арл. Хотя пересмотрю степень защиты Хаструна». Вейн подавился воздухом. Арл учтиво склонил голову. Высший положил руки на подлокотники. «А теперь я хочу услышать полный ответ. Почему вы, лорд Арл Рейнер, скрыли от инквизиции драконицу Инны?» «Я не сообщил об Инне, так как почувствовал в ней родство», — спокойно и ровно начал говорить Арл. «При этом я заметила, что драконица очень внимательно слушала инквизитора. Вы все знаете, что драконы до последнего имеют право защищать своих близких и родных по крови. Однако доказательств у меня не было. Я прекрасно понимал, что если инквизиция узнает о существовании природной драконицы, ее изымут. Без прямых доказательств никто не стал бы меня слушать. А Инны отправили бы в специализированное учреждение. Она носитель нескольких магий, и я сомневаюсь, что кто-то принял бы ее как природную. А пока я искал бы доказательства, ей бы просто покалечили магию. Высший постучал пальцами по подлокотнику кресла. «Вы не могли предположить, что нас все же могла заинтересовать Инея именно как природная драконица?» Мой инквизитор усмехнулся. «Даже в этом случае мог ли я допустить, чтобы кто-то занимался ею, кроме меня?» «Но вы допустили до нее ведьму!» — напомнил Вейн. «И остался рядом!» — сверкнул глазами Арл. Инквизитор Элион покачал головой. «Здесь лорд Арл прав в своих действиях. Судя по метке, он является драконицей Иной кровным родственником и имеет полное право до совершеннолетия распоряжаться ее судьбой. Только он и члены его семьи. Но не забудем об одном маленьком нюансе. Леди Иной является девушкой, а вы, лорд Арл, мужчиной. Если мне не изменяет память, то ваши родители проживают в нескольком отдалении от Энрида. Вы желаете отправить драконицу на воспитание им?» Арл улыбнулся. «Себе». Брови Высшего чуть приподнялись, выдавая его удивление. «Вы считаете, что ваша семья настолько полноценна, чтобы самолично заниматься юной леди?» «Она полноценна», — кивнул мой инквизитор. «Поясните», — приказал Высший. «Леди Алисия в ближайшее время станет моей женой», — спокойно заявил дракон. Все члены совета с искренним удивлением посмотрели на меня. Высший откинулся на спинку кресла. В глазах его отразилась дикая усталость. «Лорд Арл», — медленно, словно через силу выдавил он, — «жена ведьма, малышка, которая ваша пра-пра-пра-пра-бабушка, столкновение в Аларме. Вы самый непредсказуемый инквизитор. С вами столько проблем. Чего вы добиваетесь?» «Законное принятие Инея в мою семью», — просто ответил мой инквизитор. «Она и так ваша, согласно метке», — усмехнулся Элион. «Я хочу, чтобы никто не смел сомневаться в происхождении драконицы», — громко заявил Арл. «А именно, признали ее природной. Трудно заставить кого-то теперь сомневаться», — поморщился Высший. «Целый город знает о ее существовании. Хотим мы или нет, Инои придется признать. Иначе народ перестанет доверять инквизиции. А вы же знаете, как нам важно доверие. О последнем, к сожалению, нельзя будет говорить по отношению к вам. Учитывая произошедшее, высшая инквизиция не может доверять вам, лорд Арл. Вы это понимаете?» Мой дракон улыбнулся. «Важно, что мне доверяет Инея и моя будущая жена». Лорд Элион махнул рукой. «Вы поняли, о чем я?» Арл кивнул. «Да, и я согласен написать о добровольном уходе с поста инквизитора». «Я рад, что вы так хорошо меня понимаете», — довольно проговорил Высший. «Но, учитывая все ваши достижения, я готов пойти вам навстречу». Он повернулся и что-то прошептал инквизитору, сидящему справа. Тот из воздуха вытащил бумагу, не прикасаясь к ней, провел рукой, и на листе отпечатались буквы, после чего он передал лист Высшему. Тот пробежал по нему глазами. «Я узнал, что в Аларме нет высшего инквизитора. Тот, что находится там, лишь временно заменяет его, но сам не имеет достаточно полномочий и сил. Инквизиция города давно просили, чтобы мы выслали им достаточно сильного мага. Однако мало кто из высших хотел бы работать в небольшом городке. А вы не желали бы занять этот пост, лорд Арл?» Мой инквизитор с нежностью посмотрел на меня, потом на малышей и, повернувшись к совету, громко произнес: «С удовольствием. Аларм стал дорог мне». «Вот и чудесно!» — облегченно улыбнулся высший. «А теперь разберем ситуацию с браконьерами. Дайте мне полную информацию, откуда появились, что хотели и как вы все с этим связаны». Сначала рассказывал Арл о Майле и поиске города природных, как у него крали яйцо, о встрече с Иной у меня в домике. Потом говорила я. Когда мы закончили, Высший встал. «По делу об архимаге Майла Гринча с сообщниками и попытке незаконно завладеть редкой драконицей во вред государству я сам лично займусь процессом и обвинением. Будьте уверены, оно будет более чем жестким. Леди Алисия, я с благодарностью отношусь к ведьмам. Когда велся разговор о том, чтобы оставить Инны в вашем приюте, мэр уверял, что вы хранитель драконов. Верно ли это? Верно, сказала я. И тому есть доказательства. Я сдала все надлежащие испытания, о чем у меня есть заверенная бумага. Высший нахмурился. Несколько минут Элион просто стоял, внимательно смотря на меня. Что ж, наконец произнес он. Некогда хранители очень хорошо зарекомендовали себя. И сейчас я вижу, что мы зря отказались от их услуг. Такие знания, как у вас, не должны пропасть. Я передам их иные, тихо проговорила я. Или он поморщился. Я бы на вашем месте набрал учеников из вашего круга. Смотря на вас, я понял, как много мы упускаем, не принимая во внимание силу и знания ведьм. В свете последних событий мы рассмотрим этот вопрос. Он вздохнул. Есть давнее поверье, что когда вернутся первые драконы, они приведут с собой множество удивительных созданий. Я могу только предполагать, что вскоре в нашем мире начнут происходить удивительные события и появление странных существ, о которых помнят лишь хранители. Мы с Аралом переглянулись. Он пожал плечами. Я ничего подобного не слышал. «Так вы и не высший инквизитор!» — усмехнулся Элион. «Есть такие знания, которые должны храниться в секрете до поры до времени. Но оставлять их без внимания нельзя. Однако на этом все. Наше решение вы узнаете в ближайшее время. И, надеюсь, леди Алисия, будете активно сотрудничать с высшей инквизицией. А сейчас я бы хотел, чтобы драконица Инои и ее фамильяры перешли в зал испытаний. Я желаю видеть все, чему вы ее обучили. Пройдемте!» Он указал на дверь справа. «Вас уже ожидает комиссия в составе ректоров высших учебных заведений Энрида». Инои при этих словах уверенно поднялась, подмигнула остальным и смело пошла в указанном направлении. А мы с Аралом двинулись следом за ней. Зал испытаний был чуть меньше, чем зал советов. Нас встретил пожилой мужчина в длинной мантии и колпаке. Так я представляла себе в детстве ярмарочных сказочников. Вот только у встречавшего мантия была черной, а не цветной, и колпак тоже. Рядом с ним стояли двое точно таких же старцев. Они подошли к нам и представились. «Ректор Академии драконов Аврал Дастер! Ректор Академии магии и волшебства Ратмарал Астрид! Ректор Института Искателей Нарвалар Остер!» Иные малыши очень вежливо поклонились. «Инои», — сказала драконица. «Инои Райнер», — добавил Арл. Моя малышка улыбнулась. «Инои Райнер». И тут же начала представлять своих фамильяров. «Лирис зовут Майни. Ваур — Киота. Макара — Гина». Старцы кивали с интересом, смотря на мифических существ. «Сколько им?» — спросил ректор Остер. «Примерно чуть больше месяца», — ответила я. Он удивленно приподнял брови. — Они выглядят взрослее своего возраста. — Им пришлось повзрослеть, — сказал высший инквизитор. — Уже в столь юном возрасте малыши отстаивали свою свободу и жизнь. И, как бывает в таких случаях, магия дала резкий рывок, заставивший ребят быстро трансформироваться. Ректоры переглянулись и покачали головами. «Да, — Да-да, такое бывает. Ну что ж, приступим к проверке. Инна, милая, покажи, что ты умеешь. Нас уже предупредили, что ты можешь управлять четырьмя стихиями и относишься к древнему роду природных. Мы понимаем, что для этого воздействия ты используешь магию, хранимую для тебя фамильярами, и хотели бы увидеть, как это работает. Почти два часа Инны и малыши показывали все, чему их научили ведьмы, Зилла, инквизитор, колдун и все, кто так или иначе принимали участие в обучении моих малышей. Ректоры хвалили. Иногда просили показать еще раз то или иное воздействие. Переглядывались и перешептывались. Что-то говорили следящему за испытанием высшему инквизитору. Тот удовлетворительно кивал. Перед окончанием ректор Остер попросил Инны написать свое имя на доске. Подошли все малыши, и каждый ровным почерком вывел собственное имя. Ректоры не перебивали малышей, но я видела, как удивленно вытягиваются их лица. «Ваши фамильяры умеют писать!» — восторженно сказал ректор Астрид. Я непонимающе пожала плечами. «Что в этом удивительного? Грамота входит в общий подготовительный курс, что я преподавала детям. Они все умеют писать и потихоньку уже читают». «Просто поразительно!» — восхитился ректор Дастер. Высший инквизитор рассмеялся. «Вы все больше меня удивляете». «Что не так?» Все еще находясь в недоумении, воскликнула я. Ректор Астрид развел руками. «Это же невозможно! Как вы научили их держать перья в лапах и когтях?» Я посмотрела на моих малышей. Те были удивлены не меньше моего. «Они все вместе учились?» — сказала я. «Трудно, конечно, было, но...» Инквизитор снова разразился смехом. «Что же, лорды-ректоры, думаю, у нас будут первые в институте умеющие писать фамильяры!» «Что?» — переспросила я. Высший вытер глаза уголком платочка. «Дорогая Алисия, вы превзошли все мыслимые ожидания. Вы не только доказали, что можете обучать драконов, но способны научить тому, за что не берутся даже опытные магистры. В наших школах и институтах нет класса обучения тех, у кого в наличии только лапы. Понимаете ли, они физически просто не приспособлены к письму». «Но ведь они пишут!» — возмутилась я. Ректор Астрид кивнул. «И это прорыв! Я думаю, вы сможете обучить их грамоте до конца. А после мы с удовольствием будем видеть ваших ребят в нашем институте. Я лично закреплю место за драконом Инеи и ее фамильярами. Причем фамильяров определим как студентов с правом обучаться наряду с драконом. Они достойны этого». «Почему только у вас?» — возмутился ректор Дастер. «Наша академия также будет рада видеть леди Инеи в своих стенах». «Не спорьте, коллеги!» — улыбнулся ректор Остер. «Я думаю, девочка вырастет и сама решит, куда ей поступить. Но знаете, юная леди, мы все будем рады видеть вас». Последнее сказанное было высшей похвалой моим малышам. Домой мы возвращались в прекрасном настроении, и здесь нас очень ждали. Никто никуда не ушел. Все сидели, кто в домике, кто на ступенях, чтобы хоть как-то занять время. Ведьмы, горожане и работники убирали последствия бойни. Дендра снова возводил цветники. Вельма выметала мусор со двора. Хайвер с ребятами разгребали завалы. Колдун, скелет, а с ними и инквизиторы снимали барьеры, поднимали поля, отводя образовавшиеся лужи с посевов. Комиссары с мэром возводили сломанные заборы. Как только мы вышли из портала, все кинулись к нам. «Что? Что там решили?» «Инеи забирают? Вас в чем обвиняют?» «Наш комиссар Шарп — отличный адвокат. Леди Алисия, я готов вас защищать». «Лорд Арл, вас исключили из инквизиторов? Инеи все еще с нами? Что решил совет?» Арл поднял руки. «Тихо, тихо! Все расскажем». И мы рассказали. Никогда я еще не выступала перед таким большим сборищем. А уж с какой радостью приняли горожане известие о нашей с Арлом свадьбе. «Мы устроим ее на городской площади», — заявил мэр Онтон. «Леди Алисия не просто житель нашего города. Она та, кто принес в него большие изменения, помогала как только могла. Благодаря ей аларм выходит на столичные рынки Сейхора. Вклад, который леди Алисия внесла в развитие города, неоценим. Я ответственно заявляю, что мэрия берет все расходы на себя». Послышался восторженный гул голосов. А потом мы всех провожали. «Наконец мы будем ночевать у себя дома», — с грустью в голосе сказала Вельма. «Алисия, мы вернемся завтра. Нужно еще кое-что доделать». Дендра подошла и обняла Инеи. «Мы вернемся. Завтра». Малыши, которых теперь трудно было так назвать, ласково урчали. Колдун свистнул, вызывая повозку с воронами. Когда та прилетела, кивнул скелету. «Ты со мной? У меня как раз место помощника освободилось. Буду рад сотрудничеству. Или тебя упокоить с почестями?» Неж посмотрел на меня, потом на инквизитора. Сказал он кратко, и колдун его понял. «Вот и замечательно, правильный выбор. А я не обижу. Ступай, садись в повозку. Научу, как ею управлять. Скелет уже собрался идти, как к нему кинулась моя сумка. Они тепло обнялись. «У-у-у», — сказал скелет, а сумка погладила его костлявые руки. Уже перед отлетом Арисий подмигнул мне. «Жену искать не надо. Нашел уж». Я удивленно посмотрела на него. Но, видя, как Альха берет метлу и направляется с ней к повозке, все поняла. Старшая ведьма улыбнулась мне, отчаянно при этом покраснев, чего уж я совсем от нее не ожидала. Арисий погладил бороду и довольно заявил. «Вот так оно бывает. Нас с Альхой завтра не ждите. К вашей свадьбе прибудем». И заторопился. Повозка взмыла в небо под радостное улюлюканье малышей. Арл обнял меня за плечи и нежно поцеловал в висок. «Вот и разъехались гости!» — вздохнула Зилла. Малыши подошли к нам. Мы долго смотрели на горизонт, пока воронова стая не унесла Арисия с Альхой. «Тихо стало», — сказала я, немного загрустив. «Это ненадолго», — глубокомысленно заявила Иные. Мы с опаской на нее посмотрели. «Иные?» — нахмурилась я. Она округлила глаза. «Меня вельма учила чувствовать. Я чувствую». «О! Ох уж эта вельма!» — нахмурила Зилла. «У нее предсказания 50/50 сходятся!» А я все же насторожилась. «Что ты чувствуешь, Иные? Это очень важно!» Она пожала плечами. «Природа! Рождение! Новое! Совсем близко! Тянется к нам!» Мы с инквизитором переглянулись. Зилла покачалась на треноге. «Ох, теперь и я чувствую! Пора нам домой! Ужинать и спать!» «Ой!» — воскликнула Иные. «На меня что-то капнуло!» «Уи!» — подтвердил Ваур. «Уи!» — радостно захлопал Власт и Макара. «И!» — пискнула Лирис и кинулась к домику. Мы бросились следом за ней. Едва забежали на крыльцо, как небо прогремело, и на землю потянулись тяжелые капли дождя. «Он все-таки дошел до нас», — весело сообщил Арл. «А вы как думали?» — подметил тетушка. «Это же ведьмы! Сказали, будет дождь, значит, будет!» Мы все стояли на крыльце и смотрели, как ливень сплошной полосой накрывает аларм. «А что у нас сегодня на ужин?» — довольно спросил инквизитор. «Не запахло ванилью». Его голос не изменился. Мы с удивлением посмотрели на дракона. Он спокойно выдержал наши взгляды. «То, что я готов принять свою вторую магию, еще не значит, что я отказываюсь готовить в этом доме. Все кулинарные рецепты остались у меня в памяти. И уж извините, моя дорогая Алисия, но лучшие повара все-таки мужчины». «Я даже спорить не стану», — сказала я и поцеловала его в щеку. Через неделю под радостные крики и визги малышей была запущена мельница. Искрящиеся на солнце воды неслись через мой сад, под аркой и мимо беседок к деревянному колесу. То слегка вздрогнуло, когда первые потоки коснулись лопастей, и медленно начало проворачиваться. «Уи-и-и!» — раздалось над моим садом. А еще через неделю город шумно отпраздновал нашу с Аралом свадьбу. Столы стояли по всей площади. В белом шатре нас сочетал сам мэр Онтон. «Храните ее, лорд Арл», — сказал он, когда мы выходили к свистящей толпе. «Храните, как сокровище». И легкая грусть проскользнула в его голосе. «Она и есть сокровище», — ответил дракон, прижимая меня к себе. Это была единственная грустная нотка в тот день. В честь нового инквизитора Арла Райнера и его молодой жены запускали салют. Кулинары сделали огромный торт, в центре которого стояли статуэтки Инои и малышей. А еще через пару дней к нам прилетел инквизитор Вейн с сообщением из Инквизиции, в котором нас с Арлом поздравляли с бракосочетанием и очень рекомендовали открыть школу хранителей и начальную школу подготовки мифических и иных существ. Я с удивлением смотрела на письмо. «Но зачем?» Вейн усмехнулся. «В свете последних событий совет считает, что появится необходимость в хранителях. Настоятельно просили бы втянуть в это дело местных ведьм. Если не будет хватать, то увеличим количество обучающихся за счет колдовского братства Сейхора». Арл бросил косой взгляд на меня, потом на Вейна. Вы считаете, что вслед за Инеей и правда появятся другие мифические существа?» Вейн усмехнулся. «Мое дело — исполнять волю Высшего Совета, а не сомневаться в их приказах. Леди Алисия, мы очень надеемся на сотрудничество. И будьте уверены, вскоре работы у вас будет очень много». На этих словах он откланялся и покинул аларм. «Но я не могу руководить двумя школами сразу», — размышляла я, обсуждая это с Аралом уже вечером дома. «Но для начальной школы у нас есть руководство и даже штат педагогов», — подмигнул мой инквизитор. «Я уверен, что Зилла с командой твоих ведьм вполне справится. А ты возьмешь на себя школу хранителей. Ты же единственный и самый лучший хранитель». Он подхватил меня на руки и закружил. Мои волосы тут же начали ласково гладить его по лицу. «Мой хранитель!» — страстно прошептал Арл мне на ухо. «Мой самый любимый хранитель драконов!» И с нежностью опустил меня на мягкую перину.